Дедылов. Около полуночи, когда разыскники еще сидели в Дедыловском сельсовете и разговаривали с председателем, раздался звонок из районного отдела госбезопасности. Дежурный сообщил. Только что звонила какая-то женщина из Квасовского сельсовета. Там объявился немецкий диверсант, и председатель с ястребками пошли брать его. Оперативная группа выезжает в Квасов. Но от райцентра до села 40 километров, а от Дедылова 10, начальник райотдела распорядился дозвониться и сообщить. Бобренок, не дослушав, бросил трубку. Каждая секунда дорога, неужели не понимает этот болтливый дежурный? Толкунов, увидев выражение лица майора, уже застегивал гимнастерку. Председатель что-то сказал, но не было времени ни на объяснение, ни на извинение. Хорошо, что Виктор дремал здесь же, на скамейке, в коридоре, а ему ничего не нужно было объяснять. Он стряхнул с себя сон за секунду, и Вилли сорванул, как шальной, разметал колесами вязкий песок сельской улицы. Только после этого Бобренок рассказал, что случилось. — Тоже мне художественная самодеятельность. Пошли, видите ли, диверсанта брать. Нам бы его, дай бог, взять, а то ястребки, и зачем лезть не в свои дела? В глубине души Бобренок разделял чувства капитана, но целиком согласиться с ним не мог. — Люди жизнью рискуют, а ты, — сказал не то чтоб с укором, но не одобряя, — а кто их просит рисковать? Ведь они ж тогда в такое подполье уйдут, что попробуй их найди. Или вообще передислоцируются? — Возможно, — согласился Бобренок. — Если диверсанты в Квасове или возле него, мы бы завтра их обнаружили. — Давай, давай, Витя! Но Виктор и так выжимал все, что мог, и Виллис, перескакивая с одной выбоины на другую, мчался вперед. 10 километров до Квасова преодолели за считанные минуты. Председатель услыхал шум мотора и вышел навстречу, стоял на ступеньках и смотрел, как выпрыгивают из открытой машины два офицера. — Что? — с нетерпением воскликнул Бобренок. — Что с диверсантом? — Убит. — Эх, с упреком выдохнул Толкунов. — Что вы наделали? — То есть, как что? Обезвредили врага, не гулять же ему по свету. Председатель был явно обескуражен. — Расскажите, как это случилось? Председатель снял шапку, снова надел. — Да как? Пришел, значит, парень, стал быть... Неизвестный, извините, назвался Бандерой, но хороший парень, сообщил, что у Мельника в доме диверсант. Они вместе пришли в село. Диверсант подался к жене Мельника, а Бандера сюда, и сообщил нам, мне, стало быть, и двум ястребкам. Я позвонил в район, но, сами знаете, дозвониться у нас решили брать. Бандера нам свой автомат дал, а у того гранаты. Убил нашего Трофима. Но после этого его из автомата положили. В комнате тускло светила закопченная керосиновая лампа. На лавке сидели два парня, белобрысый, совсем еще мальчишка, и темно-русый, с длинными волосами и большими живыми глазами. Он тревожно глядел на офицеров, и Бобренок понял, что это и есть тот парень, который пришел в село с диверсантом. — Ты? — Ты привел диверсанта в село? Парень побледнел и встал. — Да, мы пришли вместе. — И дальше что? — Он остался у Семенюка, а я побежал в сельсовет. — Испугался? — спросил Толкунов. Юрко ответил твердо. — Нет. Чего мне было бояться? Кто знал, что мы в селе? — Тогда почему же? — Так он же немецкий диверсант. — А ты кто? — И что ты делал с диверсантом? Юрко сник. Получили задание прийти в Квасов и оказать помощь каким-то людям. Но потом я узнал, что они гитлеровцы из гестапо. — А ты раньше не знал? — Толкунов возмущенно обернулся к Бобренку. Майор заметил, что допрос пошел совсем не так, как надо, и решил вмешаться. — Ты пришел в село с одним диверсантом? — спросил он. — Где же второй? — В схроне. Там, километрах в 10, — Один? — Нет, еще сотник, муха. — Что вы делали? — Искали поляну. — Думаю, для посадки самолета. — Нашли. — Потом Харитон, старший группы, приказал мне идти с ним в село, а муха с радистом вернулись в схрон. — Сам найдешь схрон? — Конечно. Председатель подал майору Шмайсер. — Вот оружие, — объяснил он. — Добровольно передал нам, а потом из этого же автомата уложил диверсанта. — Так, дострелялись, — посетовал Толкунов. Председатель обозлился. — Кто знал, что вы приедете? А он развлекался бы там с мельничкой и влез. Что ж, председатель был прав, ибо Бринок сказал, кивнув белобрысому пареньку, — оставайтесь здесь. — Ты сторожи мельничку. — Это тебе, — передал Шмайсер. — Кстати, мельника не прозевайте. — Не прозеваем, — заверил председатель. — Мы этого проклятого пособника. — Поехали, — приказал майор. — И ты с нами. Взял Юрка за локоть и пошел вперед, не оглядываясь. Во дворе Бобренок осветил фонариком убитого диверсанта, точно такой, как описал его Степан Алексюк. Высокий, чернявый, горбоносый, в форме старшего лейтенанта. Толкунов обыскал его, но ничего, кроме пистолета, гранаты, документов и папирос с зажигалкой не нашел. Офицерская книжка, выписанная на имя старшего лейтенанта Ильи Ивановича Горохова, командировочное удостоверение, нащупал в воротничке стеклянную ампулу, ловко вырезал ножом. Значит, по инструкции не имеют права сдаваться.